человек-привычка. И не было у нее большего противника переезда, чем он. А ведь как она была красноречива! Он все выслушал и сказал, что она неэкономно тратит эмоции и слова, что она наговорила минимум на 3 подвала о пользе перемен. Но, увы, ни в чем его не убедила. У него тоже есть свои 3 подвала на противоположную тему. Но если родина, то есть родная жена, скажет, что надо, он готов ехать куда угодно. Хотя убежден, что счастье — понятие оседлое. «Когда говорят «счастье дорог», — сказал тогда Аркадий, — это надо воспринимать как пропагандистский трюк. Ведь кому приходится много ездить, не должны чувствовать себя обделенными». «Ты это серьезно?» — возмутилась Ася. «Журналисты, геологи, монтажники, моряки, по-твоему, ненормальные?» «Я деликатен», — сказал Аркадий. «Но если совсем честно, то у них не все дома. Ты не обижайся, я тебя все равно люблю. Ненормальные, они чем хороши? С ними не соскучишься». И он произнес своих 3 подвала. Мужчина второй половины 20 века. Ни охотник, ни добытчик, ни воин. Мыслитель, философ, лентяй. «Я тебя возненавижу», — сказала Ася. «Нет», — сказал он, — «это пройдет. Ты меня оценишь потом». «А если не оценю?» «Ну почему ты мне не веришь?» — оскорбился он. «Я же самый умный в нашем роду». Они расставались на 3 месяца. За этот срок ей обещали, если все будет окей, квартиру. «Дом на выходе», — сказали ей по телефону. Знакомые ребята посоветовали поехать посмотреть постройку, покалякать с рабочими. Они, мол, знают, как на самом деле, и точно скажут, сколько дней в этих 3 месяцах. Скорее всего, не 90, может, 180, и вообще, есть ли там фундамент. Договорились до того, что она, дура, обольщена редактором. У того опыт работы со слаборазвитыми странами. И пусть захватят с собой с Урала гвоздей. С ними в столице напряженно, хотя, конечно, глупо везти их так далеко, лучше и надежнее наворовать на любой стройке. Тут же стали решать, кто будет на стреме, а кто пить со сторожем и в каких сумках гвозди лучше таскать. Пришли к выводу, что дипломатические чемоданчики, вошедшие теперь в моду, очень для этого пригодятся. Но все испортил Федя. Прослышав об Асином отъезде, он прибежал и стал давать советы. «Прежде всего, — поучал он, — определи расстановку сил. Кто там над кем и кто под кем? Реально, а не по штату. Темы выбирай осмотрительно. Они все ушлые, подсунут тебе что-нибудь гиблое. Сорвешься. Нужен верняк». «Федя, ну, я как-нибудь сама», — оборвала его Ася, — «своими слабыми силами». «Квартиру требуй хорошую, ссылайся, что, мол, у тебя тут никудышная», — засмеялась Ася. «А кто тебя будет проверять? Дороже, дороже себя продавай. Надо, чтобы у меня еще хоть что-нибудь получилось». «Идиотка!» — закричал Федя. «Ты же въезжаешь на белом коне! О чем ты говоришь?» Потом он сообщил, в каких лучше жить гостиницах. В Центральной есть одноместные дешевенькие номера, но без санузла. А в Юности очень шумно, несмотря на близость Новодевичьего кладбища. Гостиница ВДНХ — это у черта на рогах и никакого приличного сервиса. И вообще, если бы он знал, то, конечно, не впустил бы в свою квартиру аспиранта, пусть бы жила она там все-таки ближе. И снова полез целоваться. Ну, прямо отец родной. Аленка принялась составлять список, что ей купить и выслать. Писала и спрашивала, как пишется «фломастер». «Да напиши как-нибудь», — сказала Ася, — «я разберу». «При чем тут ты?» — оскорбилась Ленка. «Я должна знать точно. Так как же? «Посмотри в словаре!» — крикнула из кухни Ася.